Интерлюдия. Крохотные мерцающие огоньки десятков горящих свечей вздрогнули как по команде, когда он вошел. Красиво очерченные губы растянулись в презрительной усмешке. Все правильно, дрожите. Скоро все в этом королевстве будут дрожать, благоговея от страха при виде него. В комнате пахло воском и лимонным маслом. Начищенный утром до блеска паркетный пол теперь был весь испещрен древними магическими символами, нарисованными куском угля. Толстые стебли свечей таяли, оставляя жирные восковые пятна на камине и мебели. Он слегка поморщился. К утру здесь будет настоящий свинарник. Но это ничтожная плата за то, что он в итоге обретет. Ближе к полуночи в комнату стали стекаться люди. Облаченные в длинные черные мантии с глубокими капюшонами и плотными масками во все лицо, они напомнили ему безмолвные тени, покорно идущие вслед за своим хозяином. Он не знал и половины из пришедших. И даже тех, с кем разговаривал лично, не смог бы узнать в свете дня без плаща и маски. Это было одним из главных правил Ордена. Никто не знает в лицо того, кто стоит рядом с тобой. Такой порядок очень помогал соблюдать секретность каждой их сессии. Каждого поименно знал только жрец. И все же он любезно предоставил этим незнакомцам свой дом для очередного сбора. Это не было жестом доброй воли с его стороны. Добро вообще не свойственно его природе. Только холодный расчет. После проведения ритуала у него останутся все необходимые сведения для осуществления задуманного. Все эти разодетые фанатики просто глупцы, не способные осознать мощи того, что находится у них в руках. Они хотят выкачать магию из этого мира и уничтожить ее, оставив человечество на произвол судьбы. Но он не допустит этого. Никогда. Такому количеству древней силы можно придумать гораздо более интересное применение. Нужно только подождать, когда жрец наполнит магический сосуд до краев. Тогда он заберет себе все до последней капли и будет непобедим. Редчайшие магические умения сделают его всесильным. Жаль, что с артефактом Кроунов ничего не вышло. Мизуар был очень умным и весьма одаренным магом. Он мог бы стать властелином мира, если бы не влюбился, как последний дурак, в собственную жену и не погубил все. Они нашли источник его магии, но не успели провести ритуал. Чей-то глупый фамильяр вмешался и спугнул их. А потом пришли эти наглые детективы, кругом сующие свой нос, и окончательно все испортили. Но это ничего. Они нашли других погодников, ушедших в горы и живущих отшельниками. О них никто даже не вспоминал. Нашли и выкачали до дна. Но теперь он будет действовать один и сделает все гораздо изящнее. Никто ничего не заподозрит и не помешает ему. А когда все поймут... Будет уже поздно. Ядовитая магия Дроу поможет ему управлять всеми чудовищами королевства. Чудесное умение, способное держать в узде целое королевство. Когда он сядет на трон? Когда? Кто-то случайно задел его, толкнув плечо. Он стиснул зубы, но промолчал. Под маской никто не заметил злобной гримасы. Еще не время. Но придет черед, и каждый, кто унижал его, ответит за все сполна. Окружающие стали собираться в круг. Немного потоптавшись, он занял свое место. Жрец вошел в середину и положил на алтарь хрустальный череп. Каждый вытянул руку и зажег на ладони магнитар, символ магической силы и величия, отдаваемого добровольно. Череп засветился и притянул выпущенную магию, втягивая ее в себя. Он заметил, как в пустых прозрачных глазницах плеснулись чары. Еще немного, и артефакт будет полон. Нужно подождать. Осталось совсем чуть-чуть.